Глава 13. Я повернулась на бок, засунула руку под подушку и сладко вздохнула. Как хорошо-то! Счастье есть! Оно заключается в том, чтобы просто проснуться не под противный звук будильника, а когда захочется, чтобы поваляться немного, позевать, потянуться в кровати, приводя в тонус расслабленные мышцы. И все это плавно, медленно, неторопливо. Я приоткрыла один глаз, посмотрела на подругу, спящую с открытым ртом и прядью волос в нем. Хихикнула, посмотрела на стоящую в углу метлу и похлопала по месту рядом с собой. Метя тут же прилетела и упала рядом. Я погладила ее по древку и спросила: «Ну что, Метя, пойдем сегодня в город, прошвырнемся вместе с Алей и пацанами». Она чуть приподнялась и сложила из прутиков череп. Не поняла. Она свернула их так, чтобы получился женский силуэт. «А-а-а!» – протянула я. «Ты про Аду?» «Ну да, еще и с ней». Адоникой я на этой неделе больше не занималась. «А надо бы!» «Точно, есть идея. Наверняка ректор куда-нибудь уедет из академии. Не будет же он все выходные тут торчать». «Правильно?» «Правильно. Вот мы и зашлем к нему Аду. Она надавит ему на жалость. Мол, Мира на меня злится, пацаны обижаются. Уж не отшвырните бедную сиротку». «Вот, этим мы убьем двух зайцев. Во-первых, от воздушницы избавимся, а во-вторых, обеспечим ее временем для охмурения. И вот еще что, надо бы мне все-таки сварить любовное зелье, на всякий случай. Ему все равно настаиваться 2-3 недели или даже месяц, а если у Ады с ректором естественным путем ничего не получится, буду использовать нечестные методы. А если получится... Невелика потеря. Зелье можно продать по очень хорошей цене. Да, надо еще и над внешним видом Адоники поработать и убрать эти косы. Какой кошмар! Она же мужчину пытается соблазнить. Я встала с кровати, заправила постель и пошла умываться. Выйдя из ванны, направилась к шкафу. Достала шортики, топик, бюстик, бейсболку, кроссы и принялась переодеваться. Держа кепку в руках, остановилась у зеркала. Постукала указательным пальцем по губе, решая, что же мне сделать. А затем рассмеялась и принялась заплетать косички. Прическа получилась веселенькой. Косы торчали в разные стороны. Еще раз хихикнула и натянула бейсболку. Затем подошла к Али и тихо спросила. «Зомбюшка ты моя, вставать не собираешься?» «Отстань!» – буркнула подруга. Я пожала плечами. «Ладно, в городе можно поесть, так что ничего страшного, если на завтрак опоздает. А здоровый сон важнее еды». Вышла за дверь. Настроение было в самом низу по шкале паршивости. Хотелось улыбаться и петь, что я и сделала. «Говорят мы, бяки-буки, как выносит нас земля! Дайте, что ли, шар мне в руки, погадать на ректора! Ой-ля-ля, ой-ля-ля, погадать на ректора! Ой-ля-ля, ой-ля-ля, яхо! Уже вот уж скоро свадьба предстоит и ректору! У него нервишек много, а я нервы-то люблю. Ой, люлю, ой, люлю, а я нервы-то люблю. Ой, люлю, ой, люлю, яхо!» Пропев это, я убедилась, что шкала паршивости осталась совсем где-то далеко, и мое настроение стало покорять новую вершину под названием «Шкала «Жизнь хороша». Я спустилась вниз, улыбнулась комендантше, выбежала на улицу и в припрыжку поскакала к академии. Солнце грело голые плечи и ноги, а ветерок избавлял от сильной жары. Я засмеялась, закрыла глаза и врезалась в кого-то. Открыла глаза и столкнулась взглядом с профессором Ригаром. «Мира, привет!» – улыбнулся он. «Привет, Арн!» – кивнула я. «Нет, а что, сейчас выходные!» «Как настроение?» «Ты не поверишь, суперское!» – улыбнулась я так, что аж щеки заболели. «Вижу!» – рассмеялся он. «То-то ты скакала, как сайгак молодой!» Я тоже захохотала. «Вы сегодня в город?» Я кивнула. «Должны, по крайней мере!» Тут вспомнила про Аду. «Слушай, а ректор остается или уезжает?» – поинтересовалась я. Арнольд прищурился. «А тебе зачем?» – подозрительно спросил он. «Надо!» Декан пожал плечами. Я вздохнула. «Ну ладно, сама выясню». «Мир, ты с ним поаккуратнее!» – вдруг сказал Арн. «Чего?» – переспросила я. «Говорю, что аккуратнее с ректором, как бы потом не оказалось с разбитым сердцем или еще с чем-то похуже». Он помрачнел и посерьезнел. Я рассмеялась и махнула рукой. «Уж если и нужно кому-то переживать, то не мне, не парься, Арн, за то, что он такой заботливый», пристала на носочки, чмокнула приятеля в щеку и побежала дальше, мурлыча себе под нос песенку. «Студентка Ваир!» – услышала я грозный голос ректора. Вздохнула, обернулась. «Да, лорд Самитрен». Ректор стоял, скрестив руки на груди. «Что за внешний вид?» Осмотрела себя. «А что такое? Сегодня занятий нет, форма не обязательна», – пожала я плечами. «Да, но вы все же на территории Академии», – рыкнул он, оглядывая мое тело. «Я вообще не врубаюсь. Чего ему от меня надо?» «Лорд Самитрен, если вы мне больше ничего не хотите сказать, то я пойду?» – спросила, уже собираясь повернуться. «Нет», – отрезал он. Пару раз недоуменно хлопнула глазами. «В смысле нет?» «Что за панибратство с преподавателями?» «Так, я что-то не допираю. Что за допрос?» «Чего вы ко мне прицепились?» Возмутилась я, тоже складывая руки на груди. «Вы считаете это нарушением правил, так?» Я подошла к нему и ткнула пальцем его грудь. «А раз так, то тогда сами не хватайте ведьмочек и не целуйте их. А то, как студенток целовать, это нормально. А когда та же студентка просто по-дружески чмокнула в щеку преподавателя, это преступление. Правила у вас какие-то однобокие». «Нормальные правила», – процедил он, глядя на меня сверху вниз. «Просто не стоит доводить мужчину до точки кипения, если не желаете лично познакомиться с последствиями». «Последствия? Это такие милые человечки, которые приносят на руках писец?» «Вы правы, я совершенно не хочу с ними знакомиться, поэтому я лучше пойду». Рявкнула и собралась развернуться, но меня схватили за руку. Секунда, и мы у ректора в кабинете. «А теперь послушай меня, глупая маленькая ведьмочка. Неужели ты думаешь, что если у амортов и ведьм есть внутренний источник силы, то на этом сходства и закончились? Обломись, детка, у нас тоже есть внутренняя сущность, которую нежелательно доводить. А ты, невыносимое создание, касаешься ее просто с поражающей чистотой. Так что в следующий раз очень тебе советую не совершать поступков, которые выводят меня из себя». Он наклонился надо мной и всю тираду проговорил, нависая. «Так вы мне хотя бы на листочке набросайте правила под грифом «не делать», а то, может, в вашем присутствии и дышать-то нельзя», – ехидно сказала я. «Где мое чувство самосохранения? Похоже, сбежало от меня еще при рождении». «Ведьма!» — рыкнул он. «Аморт!» — не осталась я в долгу. Мы смотрели друг на друга, разозленные. И я не знаю, как так произошло, но вот одно мгновение, и я на столе. Мои ноги обхватывают его талию, руки обвивают шею, его горячие ладони прижимают мои бедра. А наши губы... Губы встретились в безумном танце. Диком, ненасытном, обжигающем, голодном танце. Все мысли с головы вылетели в трубу. Я укусила Аморта за губу, издала тихий стон и запустила руки ему в волосы, стараясь прижаться к нему сильнее. Хотелось почувствовать его тело, его силу. Доринер застонал в ответ, его руки сжали мои бедра и переместились на ягодицы. Затем поцелуи опустились на шею. Я откидываю голову, чтобы предоставить ему доступ. А он нежно, почти невесомо целует изгиб шеи, а затем снова возвращается к голодным до его поцелуям губам. Ни слова, ни лишнего взгляда, ни жеста. Все подчинено страсти. Руки Аморта забрались под майку и погладили обнаженную спину. По ней тут же побежали мурашки, а он стал вычерчивать на ней какие-то странные фигуры, прикасаясь до сумасшествия нежно. Будто это и не он так напористо и страстно целует мои губы. А потом меня будто ледяной водой облило. До меня дошло, что я делаю и с кем. И вот я чуть отстранилась от ректора и, тяжело и прерывисто дыша, встретилась с таким же, более-менее осмысленным взглядом мужчины. «Что-то мы увлеклись», — сказал он хрипло, не выпуская меня из объятий. «Угу», — промычала я. «Я вас предупреждал, чтобы вы не доводили меня», — сказал он с тяжелым вздохом и отступил от меня на шаг. Затем окинул меня внимательным взглядом и насмешливо улыбнулся. Я, красная как рак, спустилась со стола, одернула майку и спросила. «А вы на выходные остаетесь в академии?» Ректор удивленно вскинул брови. «Желаете повторить?» Я насупилась и буркнула. «Нет, это во избежание». «Я уеду после полудня», — усмехнулся Аморт. Я кивнула, набралась наглости и сказала. «А верните меня, пожалуйста, где взяли?» Ректор провел рукой по взлохмаченным моими стараниями волосам и хмыкнул. «Разумеется, удачного дня, студент Каваир!» Меня так и подмывало крикнуть. «Все это фарс! Студентка-то студентка! Все! А сами целуетесь!» Но я почему-то промолчала и закружилась в вихре портала. Выбросила меня прямо перед столовкой. Я вошла, взяла еду и направилась к своему столу. «Доброе утро!» — поприветствовали меня парни. Я кивнула. Села за стол и позволила, наконец, мысленно вернуться к произошедшему. Щеки тут же вспыхнули, и я опустила голову. «Какой позор! Я краснею! Вот стыд-то!» И это называется не оставаться наедине с ректором. Это называется всячески его избегать. «Дура! Дура! Болотница безмозглая!» «Ну и кто тебя просил его целовать? Да как такое вообще могло случиться?» Я прикусила припухшую и очень чувствительную после произошедшего губу. Кошмар! «Ну и почему его довела я, а не Ада, а? И почему, скажите, пожалуйста, я так на него реагирую? Почему?» «Мира!» – позвал меня Марк. «Может, конечно, это и не мое дело, но откуда у тебя засос?» Я стремительно побелела. «Какой засос? — спросила я слабым голосом. «Ну, уж не знаю, какой!» — хмыкнул Маркус. Я прижала руку к шее. «Ага, там, под твоей ладонью!» — кивнул он. «Твою ж бабушку!» Я вскочила с места и понеслась в общагу. Там, не чувствуя ног, со всевозможной скоростью добежала до комнаты и вломилась внутрь. С постели только что встала Аля, которая, увидев меня, удивленно распахнула глаза. «Мир, ты чего такая бледная? Что-то случилось?» «У тебя есть тоник?» — с надеждой спросила я ее. «Вроде», — неуверенно ответила она. «А что?» Я отняла руку от шеи. Аля выдохнула через зубы. «Твою ж через бедро и в колодец!» Кивнула. Проблемка заключалась в том, что не позволяли ведьмы себе засосов ставить. Ну так вообще. А если позволяли, значит признавали полное господство мужчины над собой и показывали окружающим, что, мол, вот, это не интрижка, я в серьезных отношениях. «Нет, ну как же ты так, а?» Хотелось завыть. Прислонилась к двери и пару раз стукнулась об нее головой. «И кто это?» – спросила Аля. Моргнула, глядя в потолок. «Угадай с трех раз!» – прошипела я. «Марк?» – покачала головой. «Эрнест?» – «Нет». «Колин?» «Ректор!» – прошептала упита. «Это что же он обо мне подумал? Да он сейчас вообще на меня полные права заявить может со всеми вытекающими». Я тихонечко завыла. «Кто?» – поразилась подруга до глубины души. «Я не ослышалась!» Покачала головой. «По-моему, даже метла выпала в осадок». «Так», — соображала подруга, — «не кисни, сейчас пока тоником замажем, а в городе найдем целителя, и он тебе все быстренько вылечит. А раз нет засоса, все хорошо». Я кивнула, взяла у Али тональный крем и, подойдя к зеркалу, стала замазывать это убожество. О, какой кошмар! Бабушка бы меня сначала убила, потом бы наняла некромантов, чтобы они меня воскресили, а потом еще раз убила, но уже с особой жестокостью. Уй! Пока я возилась с украшением, которым наградил меня ректор, Аля умылась, оделась, и мы быстро понеслись в город скрывать улики. У выхода из академии сели на метлу и прости-прощай! Ничего не обещай.